Как обычно, сначала медкапсула, диагностика и корректировка, если необходимо. Все-таки ДНК организма не совсем естественный. Затем ожидание мамы, которая завершает очередной цикл обучения. После того, как она поднялась и отработала очередной этап на тренажере, запрыгнули в корвет, взяли на борт станцию слежения с возможностью гиперсвязи и отволокли ее в систему с червоточиной. Мог бы и сам, но очень уж маме нравилось смотреть на новые системы. Так что туда добрались менее чем за сутки, поставили станцию, а вот назад добирались уже неделю, пьяными галсами, заглядывая по дороге в звездные системы. Увы, но пригодных для жизни планет не обнаружили. Либо планеты в зоне комфорта были уже старыми, для появления белковой жизни и жизнь на них по какой-то причине не зародилась, либо еще слишком молодые. Довольно много систем имели газовые гиганты на ближних орбитах, горячие Юпитеры, что сразу ставило крест на любой органике на поверхности планет, которые находились на примерных орбитах Земли и Марса от своей звезды. Пока я сидел на планете, Намат успел утащить весь мелкий мусор с Фобоса к добывающей станции у астероида силами ботов и корветов, а также развернуть топливную станцию в атмосфере Юпитера. 4 отдельных куска рейдера тоже предполагалось утащить в астероидное поле и уже там приступить к восстановлению корабля. Вот только силенок на это пока не хватало. Так что мы как манну небесную ждали визита работорговцев. С помощью их корыта, после небольшой модернизации, Намат рассчитывал осуществить перемещение. Пока он усиленно наращивал мускулы, доводя количество дронов до 500. Штурмовые и абордажные боты были укомплектованы дроидами по полному штату. Средства наблюдения и ретрансляторы засеяли систему, а в ожидаемой точке выхода гостей из гиперпространства притаились 4 ракеты малой заметности Клевер-7 с диверсионными дроидами Умник-7 вместо боевой части. Все, как в прошлый раз. Схема захвата оказалась рабочей, так зачем ее менять? Так что мышеловка взведена. Сыр, в виде планеты с халявными рабами имеется, осталось лишь дождаться мышку. Сообщение от Намада, что наши так с нетерпением ожидающиеся друзья наконец-то соизволили нанести визит, застало меня в деревне у бабушки в конце августа, и воспринялось с огромным облегчением. Нет, я понимаю, что бабушке тоже в радость посмотреть на внуков, но от того, что раньше вызывало восторг в детском организме, сейчас я никаких положительных эмоций не испытывал. Ну можно несколько раз, ну 2, ну 5 раз сходить с утра на рыбалку и натаскать кошки мелких плотвичек и окуней. Но каждый день, или какая радость в том, чтобы через соломинку надуть лягушку, а потом, заливаясь смехом, смотреть, как она пытается нырнуть, или оборвать крылья стрекозе и бросить ее в муравейник, или сгонять обнести соседскую черешню, или кукурузы нарвать на колхозном поле, и эти сверстники вокруг, их меньше, чем одноклассников, но блин, я и так детей не особо люблю, а тут пришлось постоянно находиться в их обществе. БРРР, спасался только общением с Машкой и Помом, хотя вот это уже конкретно смахивает на шизофрению. Кто такая Машка? Мой симбиант. В 10-х числах августа вышел на проектную мощность, то есть, полностью развернулся, запустив свои щупальца куда только можно и нельзя внутри организма. Предложил, как и Намат, запустить программу развития личностной матрицы, дав имя собственное. Решив, что мужиков у меня в голове и так хватает, подумал разбавить мужской коллектив женской особью. Назвал Машкой. Девка получилась вредной и язвительной, но, при этом, полезной. Четко знающей грань, которую переходить нельзя. На все претензии на ее поведение применяла универсальную отмазку «я», это фактически ты и есть. Меня вырастили из твоих клеток, всю информацию получила из твоих воспоминаний. Так что заткнись и жри, что дают не произносилось, но намекалось на это очень явно. Так что общаясь с Машкой я, фактически, разговаривал сам с собой, а это один из признаков шизофрении. Хотя, врет, змеюка. Пусть она воспринимала окружающий мир моими органами чувств, но, на определенном этапе развития симбианта выводы от поступающей информации мы стали делать разные. Мама прибыла в деревню через полчаса после сообщения Намада. Якобы приехала на электричке забрать меня. Нормально. Сюда я тоже отправлялся под конвоем. Слишком мелкий еще, в глазах окружающих, для самостоятельных путешествий. Пока они с бабушкой обнимались, целовались, мама скинула пакет разведданных по МУ. Пристроившись в уголке с книжкой, я изучил пакет и тихонько присвистнул. Мы ждали от работорговцев средний транспорт, а пришел, судя по выученным базам, Большой транспорт снабжения арварской постройки по классификации Содружества, да еще и переделанный в рейдер, со своей авиагруппой на борту, судя по покидающему палубу дежурному звену сразу после прохода аномалии. Неужто сам глава клана в гости пожаловал, как бы сынок не всполошился? В этот раз, конечно, не успеет, а вот в следующий могут нервишки и не выдержать. Еще эскадру за собой притащит через 3 года. Намат, конечно, с ними справится, но устраивать звездные войны вблизи от родной планеты не хотелось. У нас в запасе есть 3 суток. На то расстояние, которое корвет Бжори преодолел за 20 часов, даже курьеры Федерации Ниви потратят не менее 70 часов, а они считаются самыми лучшими в своем классе из тех, кто есть в открытом доступе. Остаются вопросы по кораблям Аграфов и Спалотов. В любом случае, тут у нас арварская калоша, так что 3 суток имеется железно. Поэтому, соблюдая конспирацию, мама осталась на ночлег. Бабушка весь вечер причитала, что я так мало у нее побыл, не отдохнул совсем, одновременно собирая гостинцы. Утром, навьюченные как мулы, двинулись на станцию. Еле удалось отмахаться от мешка картошки. Под зорким оком бабушки сели в электричку, горячо заверив родню, что до Харькова мы и сами спокойно доберемся, и провожать нас не надо. И вообще у нас поезд только вечером, так что вещи мы оставим в камере хранения, а сами еще и к тетке заедем, и к подругам маминым. На прощание дружно помахали ладошками в окно, вышли через 2 станции среди полей и посадок деревьев, где нас и подобрал шаттл. Внимание! Напряженность поля растет, доложил Намат, фиксирую окно гиперперехода. Тень 1, наблюдаю, подтвердил я, удачно вышел. Тень 2, наблюдаю, эхом откликнулась мама. Клевер 1 и 2 пошли, сообщил Намат. Прошло 3 суток, планы по захвату визитеров не изменились, лишь немного подкорректировались. Намат выделил дополнительную 100 дронов к уже имеющейся и вместо 1 умника решили задействовать сразу 2. Явно перестраховка, причем с огромным перехлестом, но рисковать не хочется. Кто знает, сколько персонала может прятаться в такой туше и какие модернизации она прошла. В предстоящем спектакле нам отведена роль зрителей и туза в рукаве, на случай непредвиденных обстоятельств. Вся операция проходит под контролем Намада, силами его железной армии, на что он перенаправил все свои вычислительные мощности, свернув всякую деятельность. 2 штурмовых и 2 абордажных бота, набитых вегами со станерами, ждут сигнала на штурм. Недалеко расположились 2 сотни дронов, а уже за ними мы с мамой на корветах поддержки. Если что-то пойдет не так, вынесем им двигатели и пойдем на абордаж в лобовую. Сменить вооружение на вегах – дело 1 минуты. Тем более, заменены только излучатели на передних манипуляторах. Плазменная пушка в хвосте модернизации не подвергалась. Непроницаемая чернота космоса подернулась рябью, и в тот же миг туда стартовали 2 ракеты «Клевер-7». Рябь сменилась фиолетовыми сполохами, образовав неровный овал, из которого, спустя несколько секунд, появился скошенный нос транспорта снабжения. Не успела туша корабля полностью выйти из гипера, когда «Клевер» отстрелили свои подарки и сменили курс. До того, как арварский транспортник успел проморгаться после перехода и включить защитные поля, оба умника уже были на обшивке и деловито передвигались к точкам доступа. На этом рейдере дисциплину соблюдали, в отличие от того, с кем мне пришлось столкнуться. И тем не менее ему это все равно не помогло. Вот аппаратура корвета засекла активное сканирование со стороны транспортника. Нет, вектор движения не изменил, не заметил. Я бы очень удивился, если бы заметил. С палубы вышло дежурное звено и начало накручивать спирали вокруг носителя. Через 2 минуты палубу покинули еще 2 машины, которые пошли впереди рейдера, расходясь в стороны. «Разведчики», — подсказала Машка, догадался, мысленно ответил ей. «Ну-ну, пусть разведывают», — хихикнула искусственная личность. «Или настоящая, она же развивается». «Транспорт начал движение в сторону Земли», — сообщил очевидный Намат. «Намат, тень 1, принял, сопровождаем на удалении в 1/2 световой минуты», — ответил я. «Принял», буркнул Намат. «Ну долго они там возиться будут», через 1/2 часа заныло, проявляя нетерпение, «Машка, глохни, мы на боевом задании», отозвался я. «Так, считай, что я на тебя обиделась, и больше разговаривать с тобой не буду, вот, слава богу». «Что значит слава богу? Я для него, а он, Машка». Начал злиться я, вот клянусь, зароюсь в архивы Намада и найду способ, как стереть тебе личность. «Ты этого хочешь? Все, рот на замок, ключ в огород», – отозвалась Машка. «Как я говорил, грань она чувствует очень тонко. Кстати, не забывай, в 18 мне поставит нейросеть, и от меня зависит, кто из вас двоих примет ведущую роль. Ты хочешь исполнять роль придатка при железе, или сама рулить ее мощностями?» «Конечно рулить», – воскликнула Машка. «Вот и помни, от кого тут выбор зависит», – буркнул я. «Великий повелитель, нижайше прошу простить недостойную тебя рабу твою». Машка, все, заткнулась. Судя по ощущениям, начала докапываться до Пома. «Как-то я уже научился определять, когда они начинают между собой общаться, стараясь меня не беспокоить. Сначала это напрягало, и я потребовал, чтобы общение осуществлялось только в моем присутствии. Буквально через 10 секунд свое требование отменил. Машка вошла в возраст, когда у обычных детей просыпается почемучка. Возраст познания окружающего мира и абстракций, которые нельзя потрогать руками. И обычный ребенок в электричке может окружающих задолбать своими нескончаемыми «почему», а тут два Искина, две искусственные личности с запредельной скоростью обмена данными. Так что после 10 секунд их общения голова у меня еще час гудела. На мат всем, Искины корабля под полным контролем. Даю канал связи с умниками. Еще через полчаса доложил на мат. На мат, тень один, Искины. Удивился я. Тень один на маду. Так точно. Один основной и три вспомогательных. Тень два на связи, атакуем, азартно предложила мама. Тень один всем, не будем торопиться. Они нас не засекли, так что пусть сами дойдут до астероидного пояса. Продолжаем сопровождение. Намат принял, тень два принял. Еще в течение часа рейдер работорговцев неторопливо плыл к месту своей последней стоянки, хотя обитатели корабля об этом еще не догадывались. Неторопливо по меркам Джори. Для землян такие скорости были пока недостижимы. Все это время я рассматривал внутренности корабля. Большой транспорт снабжения был действительно большой и раза в три превосходил средний транспорт, который мы захватили в прошлый раз. Кроме того, этот корабль был не в таком плачевном состоянии. Если бы я не нашел информацию в Искине, что последняя модернизация была произведена 3 года назад, я бы подумал, что корабль только что сошел со стапелей. Народу он тоже вмещал намного больше, и для управления требовалось не менее 12 членов экипажа, 4 человека по 3 смены, плюс своя команда техников, плюс пилоты малой авиации, плюс абордажники. Итого, 74 члена экипажа плюс капитан со старпомом, которым, я не ошибся, оказался мой заочный знакомый. Глава клана лично прибыл на сафари. Намди II почтил нас своим присутствием. По запросу Искин выдал мне состав экипажа. Вся техническая группа и большая часть абордажников были рабами. Остальные – члены клана. Продолжая наблюдение, заметил, что Намди намного бережнее относится к своему имуществу, в отличие от своего непутевого младшего сынка. У всех рабов на шее висели ошейники, а это значит, что рабские нейросети им не ставили. С удивлением заметил несколько чернокожих, обряженных в желтые комбинезоны. Свободные члены команды вяло шаталось по кораблю, рабы-техники суетились на летной палубе и шастали туда-сюда по коридорам. Незанятые рабы сидели по своим баракам. Ничего интересного. Ну, им еще больше суток топать до орбиты Земли, с их скоростью. Так что и суетиться еще рано. Ради скуки проверил груз. Как и предполагал, объемные трюмы были забиты камерами криозаморозки. Отдельным пунктом стоял средний контейнер, принадлежавший лично главе. Содержимое контейнера не указывалось, что вызвало легкое любопытство. Ладно, на месте посмотрим. Проследив, как Нумба скрылся в своей каюте, где отсутствовало видеонаблюдение, я услышал напряженный голос мамы. «Стас, переключись на камеру 28.4». Немного обеспокоенный голосом мамы нашел нужную камеру. А, понятно. Изображение показало внутренности кубрика, рассчитанного на проживание 2 человек. Двое чернокожих ублюдков затащили туда рабыню, содрали с нее комбинезон и удовлетворяли свои половые потребности. Одновременно, с комментариями. Тень 2, тень 1. Ты же прочитала информацию по Содружеству и по Арварской империи в частности. Теперь можешь убедиться, что я это все не сам придумал. Стас, это не смешно, надо вмешаться. Добро, не меши, четко исполняя команды. Намат справится без нас. Мне и самому не по душе была близость без обоюдного согласия. Тень 2, приняла. Намат, тень 1, всем кораблям ускорение. Как только истребители сопровождения окажутся в зоне поражения дронов, опускаешь бронестворки летных палуб, блокируешь переборки, двери каюты спасботы. В общем, действуешь по плану», — сказал я, одновременно формируя приказ этим двум любителям покорных рабынь срочно прибыть на летную палубу. Опознать по идентификаторам сети их оказалось довольно просто. Оба оказались офицерами абордажных групп. «Тень-1, Намат, принял. Небольшая корректировка. Истребители сопровождения и разведчиков уничтожить. Хотя, постарайся просто повредить. Наверняка у пилотов нейросети неплохие с имплантами стоят. Да и ресурсы тебе в лабораторию не лишние будут». «Принял». «Намат». От заметно ускорившейся эскадры далеко вперед оторвалась группа из трех десятков дронов и на форсаже рванула к туше транспортника. Двое любителей групповухи, получив предписание, спешно натягивали на себя комбезы и вполголоса материли начальство, не понимая, что они вообще забыли на летной палубе без скафов и вооружения. Через минуту, как они покинули каюту, по всему кораблю прошла команда из кино и все двери были заблокированы. Сверху упали тяжелые переборки, деля тушу рейдера на автономные отсеки. Дрогнув, массивные бронестворки начали сдвигаться, отсекая летную палубу от черноты космоса. Оставшиеся снаружи пилоты в своих истребителей не успели удивиться, когда их машины беспомощно закувыркались в пространстве, а на нейросеть начала поступать информация о многочисленных повреждениях и отказах, дублируясь на панель управления. И уж тем более они не могли заметить, как мимо, на недостижимой для них скорости, прошли три десятка неизвестных машин, окрашенных в цвет космоса, которые разделились на две группы и отправились за разведчиками. Через 10 минут к туше рейдера в районе шлюзов пристыковались 4 бота Джори, а еще через 10 минут Намат доложил: «Намат всем, корабль захвачен, потери отсутствуют. Среди обороняющихся один погибший. Будете подниматься на борт?» «Ну да», — одного черного раздавило рухнувшей переборкой. «Пошли, посмотрим», — возопила Машка. «Интересно же, цыц, неугомонная», — прикрикнул я на нее и ответил Намаду: «Намат, тень один, пожалуй нет». «Тень два, ты как?» «Нет желания», — буркнула мама. «Принял, тень два». «Намат, тогда обеспечь всем пленникам долгий сон и тащи корыто на Фобос. Далее, как договаривались, всех под ментоскоп, из черных вытащить всю начинку из головы и забирая себе на опыты, рабов избавить от ошейников и рабских нейросетей, и в морозилке, только проконтролируй, чтобы не загнулись раньше времени». «А, среди рабов заметил пару негров, по ним особая процедура, сбрось мне уведомление, когда с них ментограмму снимешь, будем разбираться, что за фрукты такие». «Тень 2, тень 1, на приеме тень 2, отозвалась мама. «Куда идем, на рейдер или домой?» «Давай домой, давно уже не была, ночка, наверное, совсем меня забыла». «Хорошо, только все равно через Фобос придется, коней надо поменять». Глава 18. Отдохнуть нам дали ровно 2 дня, до тех пор, пока не стали известны результаты расшифровки ментосканирования главы клана работорговцев. Не мог руководитель такого калибра передвигаться по совсем небезопасному космосу без прикрытия. И в трех прыжках от системы с червоточиной его дожидалось сопровождение. 2 линейных крейсера и тяжелый носитель. Намат сразу же настоял на уничтожении соединения, аргументируя свое решение соблюдением режима секретности и безопасностью. Мама вяло возражала, учитывая то, что к подобной миссии можно привлечь всего 2 корвета и 2 человек, то есть нас. Я склонялся к мнению Намада. Все-таки не очень приятно было осознавать, что рядом с тобой, пусть и с другой стороны аномалии, находятся такие силы пиратов. Хрен их знает, как они себя поведут, когда босс вовремя не вернется. Снимутся с места и уйдут, было бы отлично. А вдруг начнут поиски? Неизвестно, какое наказание их ждет в клане за то, что шефа профукали. А вдруг найдут систему с аномалией? А вдруг, в конце концов, охотничьи угодья, благодаря которым клан работорговцев сумел подняться, пираты получили тоже благодаря цепочке случайностей. Так что, тем более, шанс был, и неплохой. Из ментограммы было точно известно, где находятся корабли пиратов в системе. Точные данные по типам кораблей и их уязвимым точкам, а также то, что сейчас сопровождение затаилось, стараясь не привлекать к себе никакого внимания. То есть щиты и реакторы на минимуме. А учитывая превосходство технологий Джори, шанс приближался к 100%. Во всяком случае, на одну внезапную атаку время будет, а там посмотрим. Быстро был составлен план. Нам предстояло сделать 3 прыжка. 1, до системы с червоточиной, и 2 после прохождения аномалии. Технологии Джори рулят. Время на операцию — неделя максимум. Выходим над плоскостью эклиптики, Мама на целеуказателе показывает мне цели, ну а я на корвете поддержки отрабатываю с максимальной дистанции станильников. По расчетам намада, у меня будет время на 4-6 залпов, прежде чем арварцы успеют поднять щиты. Двух залпов должно быть достаточно для того, чтобы пробить щит на минимуме и поразить цель. Так что 2 единицы можно будет списывать. Намад рекомендовал первым уничтожить носитель. Если он выпустит свою машкару, приятного будет мало. После того, как план был одобрен, началась предполетная суета. На корветы срочно монтировали одноразовые пусковые установки для противокорабельных торпед «Волк-6» по 2 на каждый борт. В эскины загружалась дополнительная навигационная и тактическая информация. Производилась очередная диагностика, хотя и так уже было 100 раз проверено. На борт грузились дополнительные ИРП, усиленный абордажный наряд из ВЕК, топливные стержни для реактора, еще что-то. Борта заправлялись под горлышко топливом для плазменных двигателей. Вообще-то в межсистемном пространстве, для передвижения в котором эти двигатели и предназначались, действовать не предполагалось, но кто его знает, как оно там повернется. Дроиды носились между обломками рейдера и корветами как угорелые. Намад скинул нам пакеты со спецификациями по цели. Носители арварской постройки типа Хашим 4-го поколения. Ряд модернизаций позволили дотянуть до 5-го. 3-километровая овальная призма, утыканная башнями непосредственной обороны, шахтами ракет и торпед, а также антеннами связи, разведки и управления малым флотом. Бронирование слабое. Основная ударная сила – москитный флот. Одновременно может выпустить до 300 малых космических аппаратов, истребители и штурмовики. В состав также входит 2 фрегата и в зависимости от комплектации, до 10 абордажных ботов. Крайне неприятный противник, и если он задействует свой малый флот, нам останется только одно – валить на всех парах. Технологии Джори – это, конечно, технологии Джори, но 300 истребителей – это 300 истребителей. Но больше мне не понравился второй кораблик, в количестве 2 штук. Линейный крейсер хагданцев типа Усур 7-го поколения. Откуда, интересно, арварцы их взяли? Приближаясь по могуществу вооружения к линкорам, линейные крейсера значительно уступали им в защите, зато превосходили в скорости и маневренности. Конкретно это изделие несло на борту 4 лазерных излучателя, сосредоточенных в носовой части, для боя на дальних дистанциях и 4 плазменных установки в поворотных башнях для средних дистанций. Правда, арварцы буквально вырвали зубы отличному, по меркам Содружества, кораблю и заменили излучатели более привычными им туннельными орудиями, лишив крейсер главного преимущества на поле боя. Зачем это было сделано, непонятно. Ну да, арварцы, судя по имеющейся информации, всегда испытывали нездоровую тягу к большим пушкам. Дедушка Фрейд задумался бы, но я своими глазами видел, что компенсировать им нечего, разве что мозги. С этим проблема, да. Кроме того, крейсер таскал с собой внушительный арсенал противокорабельных ракет и торпед, а также средства противодействия от ракетной атаки и атаки москитным флотом. Хоть защита крейсера и уступала линкорам, но для своего класса была одной из лучших. Мощные щиты и толстая броня позволяли с гарантией выходить победителем из схваток 1-на-1 против средних крейсеров и с вероятностью 85% побеждать в бою 1-на-2 против легких крейсеров Содружества того же класса. Впрочем, как я понимаю, все эти вероятности существуют исключительно для того, чтобы убедить потенциального покупателя и успокоить экипаж. Все-таки разные государства отдают предпочтение разным системам вооружения. Из-за этого тактика применения очень сильно различается. И то, что в прошлый раз получилось провернуть с ротанцами, вовсе не означает, что прокатит и с делусцами. Например, заметив, что мама нервно потирает ладони, направился к ней. «Нервничаешь, есть немного», — согласилась мама. «Тебе не обязательно лететь, тем более, что базу пилот ты еще до конца не доучила. Я могу сам слетать», — предложил я. «Да сейчас», — возмутилась мама, — «так я тебя одного и отпустила». «Интересно, в армию ты со мной тоже пойдешь?» — заинтересовался я. «Армия — это армия», — отбрила мама. «Вот вырастешь, стукнет тебе 18, и делай что хочешь. А пока, ты под моим присмотром. Вообще-то, мне сейчас больше 18», — мягко напомнил я. «Стас, не нервируй меня. Летим вместе». «Хорошо, хорошо». Пошел я на попятный. «Успокойся, не нервничай. Ничего там страшного не будет. Сходим, посмотрим, что там и как. Если обстоятельства будут благоприятные, раскатаем там все в пыль и домой». Тебе даже стрелять не придется, если только торпедами. Ты ведь проходила уже это на тренажере?» В ответ мама кивнула: «Ну вот, нас они вряд ли увидят. Ты мне цель подсветишь, остальное я сделаю. Такой долгий полет, неделя. Раньше я так далеко не летала. Все будет хорошо», — снова успокоил я маму. После установки ей пси-импланта воздействовать своими способностями стало опасно. Могла засечь, с неизвестными для меня последствиями. Там же кроме этих чернокожих выродков еще же и рабы есть, и рабыни. Судорожно вдохнула мама: «Нам придется убить сотни невинных. Стас, ты видел численность экипажей?» «Все понимаю», — мягко сказал я, — «но мы не можем всех спасти. Поверь, будет намного хуже, если эти ублюдки появятся здесь. Ты же читала описание, как арварцы обращаются со своими рабами. Своими глазами видела, и поверь, той девочке еще повезло, что ее так использовали. Представь, что они сделают с землей, если ее местонахождение перестанет быть тайной маленького клана и сюда устремятся тысячи таких отморозков». «Кого?» — не поняла мама. «Отморозков», — повторил я, затем сообразил. «А, это слово еще широко не вошло в лексикон. Безбашенных, короче, таких же арварцев. Земля им ничего противопоставить не сможет. Можешь считать, что жизнями тех рабов мы покупаем жизни и свободу землянам, если смотреть на это с такой точки зрения», — пробормотала мама, задумавшись. «Смотри с этой точки», — посоветовал я ей. «Все, Намат рапортует, что предполетная подготовка завершена. Взяла с собой что-то почитать?» «Зачем?» — удивилась мама. «Ну, 2,5 дня в гипере в одну сторону. Медкапсулы нет. Чем заниматься будешь в одиночестве?» «Найду чем», — буркнула мама. «Тем более, базы можно и без капсул учить. Как только мы появились в системе назначения, над плоскостью эклиптики, как и положено уважающим себя разведчикам, я сразу понял, что все наши планы можно засовывать коту под хвост. В космосе шел бой. Сенсорами своего корабля я не мог полностью охватить всей картины, поэтому скомандовал: «Тень-2, начинай работать». «Приняла», — ответила мама. «Расходимся». В отличие от кораблей Содружества, Джори давно победили детскую болезнь под названием разброс при гиперпереходе. Да и сам гипер использовали на более высоком уровне. Так что мы появились всего в 100 километрах друг от друга практически одновременно. По космическим меркам, почти на голове друг у друга. Для полноценной работы разведкомплекса ему было необходимо личное пространство радиусом километров в 500. «Тень-2, картинка пошла. Даю информацию». «Тень-1, принимаю». Два корвета связались единой тактической сетью, и картина происходящего в системе прояснилась. «И что тут у нас?» «А у нас тут, судя по идентификаторам, аратанский конвой с мощным прикрытием. И судя по 7-му поколению кораблей, это вояки. Чего арварцы на них кинулись, жить надоело. Или аратанцы как-то унюхали арварцев, спрятавшихся в астероидном поле. В любом случае, уже не узнаем. Несмотря на то, что у аратанцев был целый линкор в прикрытии, правда, самый легкий в классе, и 5 крейсеров, 3 из которых средние и 2 легких, у арварцев дела были не так уж и безнадежны. 2 крейсера аратанцев уже не принимали участие в бою, медленно удаляясь от места схватки и паря пробоинами в корпусе. Такая же участь постигла и один из 3 сверхбольших грузовиков конвоя. Еще 2, в сопровождении пары эсминцев, медленно разгонялись, набирая энергию для прыжка. Их отход прикрывал линкор, который принимал на свои щиты удар арварских орудий. За его кормой прятались уцелевшие крейсеры, время от времени выскакивая и отстреливаясь по цели. Было заметно, что все корабли имеют повреждения. Рядом крутился москитный флот, танцуя свой собственный танец. Разобраться в этом мельтешении значков, кто есть кто, пока было невозможно. Арварцы тоже получили по щам. Все корабли были повреждены. Причем носитель, довольно серьезно. Выпустив своих москитов, он отошел за спины крейсеров и теперь стоял неподвижно, зализывая раны. Несколько проломов в корпусе показывали, что он поймал минимум 3 торпеды, а индикатор силового поля застыл на отметке 42%. Один из крейсеров арварцев тоже был неплохо потрепан. Подпалины на броне и несколько пробоин. Щит висит на отметке в 80%. У 2-го с этим гораздо лучше. Можно сказать, что и не пострадал. Оба крейсера устроили карусель, потихоньку вытесняя аратанцев из системы. Те, судя по всему, и сами рады были бы убраться. Но тут получилась ситуация, как в той японской пословице про тигра и хвост. Изучив тактическую обстановку, Я пометил маркером наиболее уцелевший арварский крейсер и вышел на связь. Тень-2, держи целеуказание. Приняла, ответила мама. Переключи управление торпедами на меня. После отстрела торпед прикрываемся вуалью и отходим в сторону. Они нас вроде не видят, но хрен их знает. Рисковать не будем. Минутная готовность. Приняла. Сам же нацелил острый нос своего артиллерийского корвета на носитель, отметил область обшивки, за которым прятался реакторный отсек и произвел выстрел сначала из левого, затем, через 10 секунд, из правого орудия. После процедуры перезарядки повторил действие 2 раза. Как заверил эскин корвета, этого будет достаточно для поражения неподвижно висящей и поврежденной цели. Болванки из высокопрочных сплавов калибра 100 мм неслись сквозь безвоздушное пространство с околосветовой скоростью, разогнанные мощными электромагнитными ускорителями туннельных пушек. Когда до столкновения первого снаряда с носителем оставалось 10 секунд, по тактической сети корветов прошел сигнал запуска торпед, после чего из своих контейнеров, с секундной задержкой, выскользнули тупоносые сигары и, растянувшись цепочкой, устремились к крейсеру. Набрав на коротком отрезке пути скорость атаки, торпеды одна за другой исчезли в варп-прыжке, чтобы через мгновение появиться у борта обреченного корабля. В это время один из ротанских крейсеров неудачно высовывается из-за туши линкора, получает арварскую болванку в скулу и, медленно кувыркаясь, покидает арену. Далее события происходили практически одновременно. Первая торпеда ополовинивает мощность щита крейсера арварцев, в это же время щита носителя достигает первая болванка. Пока на кораблях соображают, что делать, в щит крейсера прилетает вторая торпеда, полностью его погасив. После чего, с интервалом в секунду, в борт крейсера одна за другой втыкаются 2 сигары, на несколько секунд превращая грозную и красивую машину в сверхновую звезду. Когда все участники вечеринки проморгались, на месте первого крейсера не было ничего. В этот момент вторая болванка достигает носителя, после чего, мигнув напоследок, его щит пропал. На носителе попытались выйти из-под обстрела, но уже поздно, слишком поздно. Третья болванка проламывает борт в районе реакторов, после чего в пролом влетает 4-я болванка. Следует еще один ослепляющий сенсор визуального наблюдения, взрыв, и 2 половины корабля в окружении облака мусора медленно расходятся в стороны, исполняя последний танец. 5-й и 6-й снаряды попадают в кормовую часть, испарив часть двигателей носителя. Быстро оценив изменившуюся обстановку, аратанцы перестали играть от обороны и перешли в наступление. За пару минут сосредоточенными залпами сбили щит с последнего крейсера и начали его дырявить, пока не развалили. Полностью игнорируя вопли о готовности сдаться на милость победителя, транспорты прекратили разгон и легли в дрейф. Один из эсминцев сопровождения направился к месту схватки. Мелочь сарварского носителя попыталась уйти в астероидное поле, но им это не позволяли сделать истребители и фрегаты аратанцев. Тяжелый бой, который вели здесь представители 2 непримиримых государств, буквально за пару минут превратился в избиение выигрывающей стороны. По широковещательному каналу нас настойчиво просили выйти на связь, а я сидел и думал, правильно ли поступил. Ведь мы шли сюда именно для того, чтобы исключить возможность утечки информации, а взамен что? Носителей информации стало еще больше. И что прикажете делать? Валить ротанцев? Увы, силенок не хватит. Был бы здесь боеспособный рейдер Джори, еще можно было бы рассматривать такой вариант, а так, неожиданный и оригинальный выход из неприятной ситуации подсказала, кто бы мог подумать, Машка. Покатав ее идею в голове, я кивнул и азартно выкрикнул: «Может сработать, делай». Молодой адмирал 6-го флота империи Аратан Дингот, недавний выпускник академии, сидел в кресле капитана боевой рубки легкого линкора «Воля императора» и недовольно хмурился. Неприятности он почувствовал сразу, как только получил вызов от адмирала флота немедленно явиться в штаб флота, где он и получил секретную миссию осуществить проводку конвоя по системам необитаемого космоса. Откуда и куда идет конвой, его не касалось, что перевозит, тем более. Просто принять 3 транспорта в точке А и сопроводить до точки Б, где и передать сменщикам. Причем, полностью знать маршрут ему тоже не положено. Секретность. Координаты очередного прыжка он будет получать непосредственно после прибытия в систему. Но вот за сохранность транспорта на отрезке пути, где он будет осуществлять сопровождение, Дингот отвечает лично. И не карьерой, головой. Естественно, такие вводные никому настроения не прибавит. Но на флоте не принято обсуждать приказы. Принято взять под козырек и поинтересоваться. Есть. Разрешите исполнять? Роскошь отказаться от предложения могут позволить себе только гражданские. Военные за отказ от выполнения приказа запросто могут загреметь на рудники. Лет на 10. С учетом того, что живут там максимум 5. Когда увидел список подготовленных кораблей, почувствовал себя не просто оскорбленным, а еще и оплеванным. Вдобавок, в академии его обучали командовать флотом. Здесь же выделили только малую эскадру, да еще и кастрированную. Не хватало носителя. Дин попытался прояснить вопрос, куда подевался носитель, на что получил ответ, что все корабли находятся на задании. Как же, лично наблюдал это задание, когда швартовались к туше флотской станции. Ровные ряды кораблей на швартовочных штангах, а экипажи, наверняка, уже на торговой станции. Выполняют задание в барах, надираясь до розовых скрулов, инопланетный аналог земного слона, и морально разлагаясь в компаниях женщин с низким социальным рейтингом. Хорошо, что хоть корабли выделили седьмого поколения, запросто могли подсунуть шестого, а то и пятого. Эх, если бы не та интрижка с дочкой префекта, который оказался хорошим знакомым начальника академии, может быть, карьера пошла по другому пути, и сидел бы он сейчас не в рубке побитого линкора у бездны на задворках, а в просторном кабинете центральных систем империи. Ну да чего уж теперь горевать. Тем более, Лейла была очень настойчива и чудо как хороша, чертовка. С самого получения задания, Дин был уверен, что ничем хорошим эта миссия не кончится. Поэтому даже не удивился, когда в очередной системе разведчики доложили, что засекли сигнатуру реактора, работающего на холостом ходу. Удивился он позже, когда из астероидного поля всплыли туши двух хагданских линейных крейсеров. Вроде, Хагдан отсюда далеко. Впрочем, все быстро встало по своим местам, когда экран связи отобразил черную, как обугленная головешка, голову с кучерявыми волосами, приплюснутым носом, толстыми губами и тройным подбородком. Арварцы, не слушая той околесицы, что понес работорговец, ее он вдоволь наслушался, еще будучи лейтенантом. Когда командовал патрульным эсминцем примерно в этих краях, Дин одним мановением руки прервал связь и приказал строить оборонительный ордер вокруг транспортников. Долбили их более 3 стандартных часов. Очень неприятным сюрпризом оказался носитель в рядах работорговцев. Они потеряли 1 транспорт, крейсер, 3 фрегата и непонятно сколько истребителей. А остаткам транспорта требовалось еще минимум 2 часа на разгон. И Дин год собирался дать им это время. Даже ценой собственной жизни и жизнями своих подчиненных. В глазах экипажа, собранным в рубке линкора, была смесь обреченности, понимания дальнейшей участи и какой-то бесшабашности. Все они уже не первый год служили рядом с арварцами и прекрасно были осведомлены, что они творят с пленными. Так что сдаваться никто не собирался.